Солгала ли Белоснежка или сказала правду, туристы так и не поняли. Коридор, скудно освещенный масляными лампами, несколько раз изгибался и, наконец, разделился на три самостоятельных. Эти, выдолбленные в грунте проходы, были уже, чем основной, да и света в них практически не было. «Витязь на распутье», — вновь сострил Юрий. «Что будем делать? В какой пойдем?» Леший несколько секунд смотрел во тьму тоннелей, потом снял с крюка одну из тускло поблескивающих ламп и скомандовал. «В первый мы с Ежом, во второй — Юра и Волк, Петрович и Андрей — в третий. Встречаемся здесь же». Темнота, сырость, эхо чьих-то шагов и мерзкое позвякивание капающей сверху воды. Уже через пару минут освещенный масляными лампами широкий коридор остался позади, и Андрей с Александром оказались в узком извилистом ответвлении. То и дело на пути туристов попадались опорные балки, об одну из которых Захаров едва не разбил фонарь. Ну да это и к лучшему. Если бы светильник не ударил о сырой брусок, если бы не лопнуло стекло и не погас бы последний свет, спасители проморгали бы угрозу, приближающуюся к ним из глубин коридора. Угроза, ростом около метра, с карабином на изготовку, вывернула из замаячащей далеко впереди балки, освещая себе путь аналогичным фонарем. «Кто здесь?» — хрипло произнес часовой и, подняв коптящую лампу, двинулся по тоннелю в сторону туристов. Андрей и Александр укрылись за толстой опорой и вжались в стену, надеясь, что гном их не заметит. «Это ты, брат Егор!» — вновь загласил коротышка. «Есть там кто?» Прошло еще около минуты, прежде чем свет начал удаляться в один из боковых коридоров. «Повезло!» — шепнул Захаров. «Как мы теперь? Тише!» — прервал его напарник. «Слышишь? Гнома? Нет, не гнома. Голоса детские, слышишь?» Андрей прислушался. Где-то недалеко от него капала вода, и крупные тяжелые капли со смачным хлюпаньем разбивались о глинистый пол. Шаркал сапогами гном часовой. Поскрипывали на ржавых крючьях потушенные масляные светильники. Больше ничего слышно не было. «Не слышу», — сокрушенно выдал турист. «Да вот же!» — Александр приблизился к напарнику. «Детские голоса!» «Может, почудилось?» «Нет, это точно дети. В той стороне, куда гном потопал». Ромашкин аккуратно двинулся по коридору, и Андрей, стараясь не шуметь, пошел следом. Пытаться вновь зажечь допотопный светильник Захаров даже не пытался. Хватило и того, что они, два глупца, чуть не попались часовому. Спас их лишь вовремя разбившийся фонарь. Теперь туристы двигались в кромешной тьме. Идущий первым Петрович то и дело касался кончиками пальцев мокрой стены, стараясь понять, куда ведет злосчастный коридор. Андрей недовольно ворчал, утыкаясь в спину останавливающемуся Александру, или же наступая пенсионеру на сандалии. Но Ромашкин не спешил. Он двигался медленно, аккуратно, стараясь не потревожить разбросанные по неровному полу камешки. Останавливаясь, он принюхивался, пытаясь определить, куда двинулся гном с коптящей лампой, прислушивался и, наконец, уверенно зашагал вперед. Андрей к тому времени приспособился к темпу ходьбы напарника и двигался на некотором отдалении также медленно и почти бесшумно. Остановился он лишь, когда впереди, за изгибом коридора, вспыхнул яркий желтый свет масляной лампы. Только теперь Захаров понял, что Александра впереди нет, а он сам уже какое-то время шествует в гордом одиночестве. Турист принялся удивленно вертеть головой в поисках проворного пенсионера. Куда делся Ромашкин? Свернул в один из боковых проходов? Пошел вперед? Вряд ли. «Попался!» — послышалось со стороны яркого свечения. «А ну, стоять!» Из-за поворота показался гном часовой, от которого 10 минутами ранее напарники так удачно спрятались. В правой руке — карабин, в левой — лампа, во взгляде — злость. «Стой! Стрелять буду!» — рявкнул сектант. «Руки за голову!» Турист послушно сцепил пальцы на затылке. «Мордой в землю!» — продолжил коротышка тоном, не терпящим возражений. Андрей послушно опустился на колени, затем лег на глинистый пол. Вооруженный противник несколько секунд молча разглядывал пленника, после чего спросил. «Где остальные? Я слышал шаги нескольких. Другие где?» «Не знаю, о ком ты». «Узнаешь. Вот я тебе сейчас пальцы на руках начну ломать, тогда и узнаешь. Внутри у Захарова все похолодело. Резкий, грубый голос гнома и лязг затвора вновь напомнили, что вокруг вовсе не сказка, а коротышки — недобрые самаритяне. «Стой, подожди!» Мужчина перевернулся на спину, глядя на бардача снизу вверх. «Я в офисе работаю, мне все пальцы нужны. Я скажу, только пообещай ни в кого не стрелять». «Не могу!» — устало отозвался гном. «Мне вера не позволяет говорить неправду». «А детей?» — Андрей задохнулся от ярости. «Детей воровать тебе вера позволяет?» Карлик с удивлением посмотрел на своего пленника, затем, потупив взгляд, произнес едва различимо. «Они сами согласились к нам присоединиться. Белоснежка так сказала». «Соврала твоя Белоснежка!» — завопил Андрей и тут же получил удар тяжелым сапогом в голень, отчего правую ногу пронзила боль, и турист застыл в нелепой позе. Лицо гнома исказило ярость. «Не смей так говорить!» — зло процедил он. «Сестра Белоснежка не могла собрать. Я даю тебе 5 секунд, потом сломаю ноги». «Где остальные?» «Здесь!» — прозвучало из-за спины часового столь неожиданно, что тот едва не выронил оружие, завертелся волчком и замер, беря на мушку бесстрашного человека. Андрей тоже с удивлением посмотрел на говорившего и едва не взвыл. Петрович, улыбаясь, глядел в налитые кровью глаза гнома. Глядел с насмешкой, с вызовом, без тени страха. За его спиной в полутемном коридоре маячили детские фигуры. «Ты кто?» — ствол карабина уткнулся в грудь туриста. «Стаханов!» — не растерялся Александр. Перемены в настроении сурового землекопа были разительными. Сначала гном прищурился, будто задумавшись, верить ли речам незнакомца, но секунду спустя уже подобострастно улыбался. Ствол карабина оказался опущен. «Отпусти этого человека!» — властно скомандовал Александр. «Он и дети хотят уйти. Мы должны их отпустить. Ты согласен?» Воцарилась тишина. Секунда, две. То ли гном раздумывал, доверять ли своему божеству, то ли не мог поверить, что великий Стаханов советуется с ним по такому важному вопросу. «Конечно, великий!» — наконец взвизгнул карлик, да так громко и пронзительно, что Александр едва не отпрянул от верного слуги, но удержался от этого порыва, решив, что не подобает всемогущему божеству пугаться гномьих воплей. «О, великий!» «Да, это я!» — ляпнул старик первое, что пришло на ум, и тут же подумал, что звучит его реплика. Глупо. Но гном этого не заметил. Он рухнул на колени перед светочем мироздания. «Уходи!» — продолжил Ромашкин играть бесстрастного бога, обращаясь к Андрею. «Ты и твои дети свободны. Почувствуйте милосердие великого Стаханова!» «Да, великий! Милосердие великого!» — захрипел у ног пенсионера покорный карлик. Медленно поднявшись с пола, Андрей шмыгнул в тоннель, по которому пришел к нему спаситель Александр, подтолкнул детей в сторону выхода и уже почти скрылся во тьме, как вдруг карабин в руках гнома щелкнул, и тот пробасил: «Великий Стаханов еще не помолился за души детей! Они останутся здесь!» Андрей бросил на Ромашкина затравленный взгляд, но живой бог, казалось, был совершенно спокоен. «Иди один!» — просипел Петрович, поглядывая на злобно ощерившегося гнома. — Дети останутся. Захаров послушно отступил в темный коридор, а великий Стаханов обернулся к своему фанатичному почитателю. — Молитва! Простите, великий, я про нее совсем забыл. — Да, молитва. Вы на верном пути, но нужно копать еще усерднее. Надо молиться за новые штольни. «Молишься ли ты?» — как можно торжественней спросил Ромашкин у бьющего поклона гнома. «Конечно, о великий!» — отозвался откуда-то снизу коротышка. Турист удовлетворенно хмыкнул. Как только безрассудная идея выдать себя за Стаханова была успешно воплощена в жизнь, в памяти воскрес эпизод из «Одиссеи», когда хитрый царь Итаки заговаривал зубы здоровенному циклопу. Конечно, карлик с ружьем не был похож на циклопа, но мысль подчинить доверчивого гнома своей воле показалась интересной. «А считать ты умеешь?» «До десяти!» — взвизгнул землекоп, спешащий обрадовать своего благодетеля познаниями в арифметике. «Тогда...» — Александр на мгновение замер, прикидывая, как бы получше сформулировать команду. «Досчитай до десяти 10 раз, потом еще 10 раз и еще 10. Когда досчитаешь, открой глаза. Тебя будет ждать сюрприз. Выполняй!» Карлик тут же рухнул в пыль, зажмурился и принялся громко нараспев проговаривать. «Один, еще один, еще один, 4, еще 4». Когда коротышка досчитал до еще 9, Александр развернулся к нему спиной и подтолкнул детей к выходу. Несколько минут они петляли по узким коридорам, и Ромашкин дважды чуть было не зацепился головой о потушенные масляные лампы. Но, наконец, туристы оказались в широком коридоре, по которому Александр в компании Лешего пришел в убежище гномов. Именно в этот момент эхо выплюнуло из пещерной утробы вопль любителя арифметики. «Рановато что-то», — буркнул себе под нос Ромашкин и ускорил шаг. В темном аппендиксе тоннеля, где великий Стаханов оставил молиться своего верного почитателя, брызжа слюной, вопил что-то нечленораздельный разгневанный прораб Сергей. С благостной улыбкой гном-охранник отвечал ему: «Стаханов! Брат Сергей! Стаханов вернулся! Великий сказал, что мы на верном пути! Он велел копать еще усерднее!» «А дети?» — не скрывая раздражения, бросил в ответ прораб. «Где дети, брат?» «Ушли с великим Стахановым!» Во взгляде Сергея полыхнула ярость. «Твою лопату! Как он выглядел, этот твой Стаханов?» «Высокий!» — с благоговейным трепетом пролепетал гном. «Старый и мудрый!» «С усами?» — гном закивал. «Это же тот старик из автобуса! Твою лопату!» «Не ругайся, брат Сергей! Великий Стаханов может покарать тебя за сквернословие!» «Это...» — Сергей чеканил каждый слог. «Не Стаханов!» «Ты же сам говорил нам, брат Сергей, что Стаханов может менять обличья!» «Твою лопату!» — вновь выругался прораб. «Собирай всех! Надо догнать этих...» Он в бессильной злобе махнул рукой в сторону туннеля, по которому 5 минутами ранее ушли туристы. «Собирай всех, я тебе говорю!» Затхлые катакомбы гномьего убежища остались позади. Андрей жадно хватал ртом дурманящий лесной воздух, зарывался лицом в траву, чувствуя на коже прохладные капли предутренней росы. Он выбрался, сумел перехитрить конвоиров и спасся. Теперь нужно найти тропку через лес, о которой говорил Леший, и бежать за помощью. Поднявшись во весь рост, Захаров оглядел поляну, скудно освещенную лучами выползающего из-за горизонта солнца. Он надеялся увидеть ведущую через луг тропу, но ромашковый океан, колышущийся под порывами ветра, был однороден. Никакого намека на дорожку. Но ведь часом ранее они шли к убежищу гномов именно здесь, и тропа была... «Чертовщина!» — прошептал себе под нос Андрей. «Была ведь тропа!» Он мог представить что угодно. Ромашковая поляна напичкана противопехотными минами. Гномы придумали, как наращивать траву за одну ночь и прятать тем самым свою секретную тропку. От спутников-шпионов, надо полагать. Вот только поваленных деревьев и уходящей в лес просеки тоже не стало. Андрей даже больно ущипнул себя, чтобы убедиться, что не спит. Но ромашковая поляна вовсе не была наваждением. Не был наваждением и здоровяк в камуфляже, бредущий по высокой траве навстречу к Андрею. Незнакомец еще не видел туриста, и Захаров успел присесть за огромный валун, лежащий возле входа в пещеру, дабы остаться незамеченным. «Кто знает, что это за верзила?» — рассудил про себя турист. «Может, даже один из сектантов?» «А что? Просто гномики кормили своего собрата растишкой, вот и вымахал двухметровый детина». Удобно устроившись за валуном, Захаров выглянул из-за своего укрытия, но поляна была пуста. Пропал гном Мила. Андрей облегченно выдохнул, поняв, что опасность миновала, обернулся к шахте и нос к носу столкнулся со злоупотреблявшим растишкой товарищем. «Ты кто?» — оторопело изрек здоровяк. Андрей не растерялся. Выпятив грудь и втянув живот, он как можно более грозно произнес: «А ты кто?» Громила несколько секунд молчал, потом совершенно по-детски произнес: «Я первый спросил». Теперь молчали оба. Продолжалось это несколько минут. Широкоплечий бородач сдался первым. «Штурмовая бригада имени Черномора, богатырь номер 17», — выдал он и требовательно спросил. «А ты кто?» «Андрей Захаров», — копируя надменный тон здоровяка, ответил турист. «Женат, ращу дочь, выплачиваю кредит за стиральную машину». Он хотел сказать что-нибудь еще более значительное, дабы не упасть лицом в грязь перед богатырем из штурмовой бригады. Но тот внезапно всплеснул руками и расплылся в улыбке. «Захаров! Значит, нашли?» Не обманула яга. «А я думал, брешет старая. Дескать, привиделось ей, где искать пропавших. Нас ведь за вами отправили». Из кармана штурмовик извлек сложенный в четверо листок, развернул и прочел. «Найти и доставить в лагерь. Захаров Андрей, Леший, Ромашкин Александр, Ульянов Юрий, Ёж-философ, который должен Еге 6000 рублей». Тут неразборчиво, Ега писала. «Как курица лапой, честное слово. Серый волк». Андрей возликовал. Он надеялся, кто-нибудь обязательно придет к ним на помощь, но и мечтать не мог, что спасителями станут богатыри Черномора. «Да-да, это мы!» — затараторил он, бросаясь к богатырю. «Родные, как же мы вас ждали!» «Спокойно!» — штурмовик вырвался из объятий растроганного до слез Захарова. «Спокойно! Кого надо, спасем, кого надо, замочим. У меня тут еще второй список есть». Штурмовик принялся копаться в карманах и, наконец, извлек на свет Божий точно такой же, как и первый листок. «Это список тех, кого надо мочить. Яга сказала, один список — тех, кого надо спасти, а второй — тех, кого надо укокошить, как полицай Федьку. Вот этих укоко...» Богатырь замер, переводя взгляд с одного листа бумаги на другой. «Или нет? Может, вот этих вот...» Он продемонстрировал Андрею второй список. «Надо спасти, а Захарова и прочих замочить? Ты не знаешь?» Взгляд здоровяка сделался мрачным, и Андрей попятился. «А ну стой!» — рявкнул штурмовик, и мужчина, не сделав и 10 шагов, замер, будто ему по затылку саданули молотом, до колен вогнав в мягкий грунт. «Захаров, ты ведь турист?» «Я?» — Андрей опасливо огляделся. «Ты?» — бородач кивнул. Что-то недоброе было в этом кивке, будто подопечный Черномора окончательно решил, какой казни предать странного собеседника. «Ты на кол?» «Я турист. Спросите у кого угодно. Мамой клянусь. Только не замачивайте меня, пожалуйста. Мне в следующий вторник надо на работе к 8 утра быть». «Да не собираюсь я тебя убивать, турист!» Богатырь добродушно улыбнулся. «Ты мне лучше скажи, вот эти вот бандюганы были в шахтах?» Здоровяк вновь пригвоздил к широкой ладони лист со вторым списком. «Белоснежка безмозглая и гномы. 7 штук». «Там они», — Андрей закивал. «Прораб Сергей, 6 его сектантов и Белоснежка». «А розовые слоны?» — внезапно спросил богатырь. «Какие слоны?» «Слонов не было». «Это хорошо», — штурмовик повел плечами, будто по спине у него побежали мурашки. «А то боюсь я этих зверюк. Жутко». Черноморец коснулся гарнитуры переговорного устройства и произнес. «Первая группа на позицию. Вторая группа — обойти с севера». Из лесной чащи, повинуясь приказу командира, показались облаченные в камуфляж люди. Все как один крепкие, рослые. В предрассветном тумане Андрей насчитал 5. Штурмовики двигались цепью, и туристу невольно становилось не по себе при виде слаженности их действий. Вот разом, словно по команде, богатыри закрыли лица масками, сдернули с плеч автоматы. В вязкой тишине лязгнули затворы. «Расслабься, турист!» — заметив его растерянность, ободряюще произнес командир отряда. «Кого надо, спасем! Кого надо, замочим!» 5 бойцов тенями скользнули в сумрак пещеры. Немного помедлив, там же скрылся их командир. проникновение на территорию врага было в высшей мере скрытным и быстрым. «Профи», — подумал Андрей, и тревога за друзей начала сменяться уверенностью, что теперь все будет хорошо. Но в глубине шахты что-то громыхнуло, и эхо вытолкнуло на поляну крик богатыря. «Всем лежать! Работают черноморцы! Морды в пол, мелочь бородатая! В пол, я сказал!» Командир первого штурмового отряда, богатырь под номером 17, обладатель имени Иван, понял, что что-то не так, когда уже было поздно. Сначала он услышал впереди шаги, затем из-за ответвления коридора на него навалилось нечто огромное, и Иван от души шарахнул это нечто прикладом. Нечто выругалось и потребовало врубить свет. Когда фонарь был включен, оказалось, что на полу лежит леший, согнувшийся в три погибели. Богатырь хотел было извиниться перед старым другом. Нехорошо вышло. Но в этот момент из-за поворота показалась еще одна тень, и штурмовик инстинктивно двинул тени прикладом. Обладатель тени упал рядом с лешим, даже не ругнувшись. Вот тут-то богатырь и понял, что что-то не так. Точнее, понял он это, когда опустил фонарь и разглядел второго из нокаутированных противников. Им оказался местный житель Серый Волк. Решив больше не размахивать прикладом автомата, черноморец двинулся вглубь шахты. В свете фонаря на какое-то мгновение возникли маленькие дети, взъерошенный старик, еж и прочие. Мысленно сверившись со списком Яги, богатырь протиснулся в боковой коридор, откуда только что выбежали спасенные туристы и где по логике следовало искать врагов человечества. Догадка оказалась верна. Впереди, на границе освещенного фонарем пространства, что-то мелькнуло и послышалось сдавленное «Бежим, братья! Всем лежать! Работают черноморцы!» — выкрикнул в темноту Иван, да так громко, что самой темноте стало страшно. Луч фонаря метнулся в дальний конец тоннеля, выхватывая из мрака фигуры бегущих гномов. «Морды в пол, мелочь бородатая!» — громче прежнего рявкнул богатырь, и перепуганные коротышки упали навзничь, будто скошенные взрывом. Довольный произведенным эффектом, Иван прошел немного вперед. У его ног на глинистом полу распластались пятеро гномов. Поведя лучом в сторону, богатырь разглядел еще одного. Карлик, спрятавшись за массивной деревянной опорой, держал на изготовку карабин. «В пол, я сказал!» — угрожающе прошипел черноморец. «Задавлю, как танк, блоху!» В свете фонаря округлившиеся от ужаса глаза гномов влажно заблестели. «Все, все, уже выхожу!» — забубнил коротышка, отбросив в сторону карабин и сложив руки на затылке. «Брат, мы ведь сдаваться шли!» Ёж оказался не только замечательным троянским конем, но и отличным рассказчиком сказок. Удивленные дети сидели вокруг хозяина кафетерия и слушали колючего философа, повествующего о сказочной стране, в которой правили злые ежи. Они держали свою маленькую страну в ежовых рукавицах, но потом пришел храбрый ёжкин кот, и ежи стали ёжиться. Еще минуту назад малыши беспрестанно ревели, просились к мамам, а теперь лишь завороженно следили за ярой жестикуляцией ежа и весело хихикали. Измученные туристы расположились подле входа в гномьи шахты. Лежа на траве, тяжело дышал леший, прикладывая к опухшей скуле холодную фляжку одного из черноморцев. Глотал армейские галеты из богатырского рациона вечно голодный и жутко раздраженный случившимся волк. Но более всех был занят Александр Ромашкин, новоиспеченный бог жителей подземного лабиринта. Он что-то спрашивал у закованных в наручники землекопов, на что низкорослое паство откликалось едва ли не хором. «Все ясно», — наконец подытожил пенсионер. «Оказывается, пока происходила вся эта свистопляска с освобождением заложников, прораб Сергей и его подружка убежали через потайной ход. Сейчас они должны быть на полпути к ближайшему городу». «Их будут искать?» — безразлично спросил Андрей. «Будут», — кивнул в ответ богатырь Иван, на которого часом ранее леший обрушил отборную брань. «Найдут?» «Возможно», — бородач пожал плечами. В сказках добро всегда побеждает зло. Вот и сейчас добро победило. Что тебе еще нужно?» «Справедливости хочу». «Справедливости? То есть, если бы прорабы и эту деваху поймали, ты бы радовался? Они детей похитили». «Бывает». Черноморец опять пожал плечами. «И часто?» «Пару раз в прошлом году, один раз в этом. У предыдущей группы туристов мальчика и девочку похитили прямо из пряничного дома. Прогрызли дыру в стене и утащили». «Нашли?» — с опаской спросил Андрей. «Нашли», — успокоил богатырь. «Но по частям». Глаза Захарова округлились. Он качнулся к собеседнику, с ужасом глядя на добродушную ухмылку черноморца. «По частям, говорю, нашли». Тем временем решил продолжить свой рассказ герой вечера. «Ну, как по частям? Не вместе, в смысле. Мальчика возле озера, а девочку у кафетерии и ежа». Андрей лишь тяжко выдохнул. За последние несколько часов ему до такой степени осточертел заповедник со всеми его обитателями, что безумно хотелось немедленно убраться отсюда, принять душ, включить компьютер и проверить электронную почту, поругаться с женой по поводу бессмысленно потраченных выходных. Теперь-то он знал, что бессмысленно потраченные выходные — истинное счастье. Но прежде чем отправляться домой, Захаров-старший твердо решил поговорить по душам с Кощеем. Его ребенка похитили, напугали, подвергли опасности жизнь самого Андрея. Так просто он это не оставит, разберется со всем. Богатыри ведь пообещали, что в скором времени прилетит сам Кощей, дабы выразить свое сожаление по поводу неудач, постигших туристов. Ждать пришлось недолго. После 10 минут бессмысленного глазения на ромашковую поляну, по которой грузный еж водил своих маленьких слушателей, в небе над мрачным лесом показался ковер. Захаров не удивился. Он ожидал увидеть что угодно. Ступу с неоновой подсветкой, сани Санта-Клауса или иной экзотический транспорт. А ковер? У самого дома 2 таких же пылью зарастают. Воздушное судно с 2 людьми на борту снизилось. С него ловко спрыгнул в траву хозяин конторы. Второй же пассажир так и остался сидеть, сложив ноги по-турецки. «Аладдин, подожди меня в машине. Ну, то есть в ковре. На ковре. В общем, сторожи транспорт», — распорядился Кощей и быстрым шагом направился к туристам. По мере приближения к грязным и усталым людям на лице старика расцветала блаженная улыбка. «Как же я рад вас видеть!» — раскинув в стороны руки, сообщил он. От этого жеста длинный черный плащ, до сего момента бесполезно болтающийся за спиной Вурдалаковича, затрепетал. Андрею тут же пришло на ум сравнение с Зорро. Но на фоне храбреца в маске Кощей смотрелся сейчас скорее как потрепанный жизнью Дон Кихот. «Вы — мерзавец!» — не ответив на приветствие, угрожающе процедил Захаров, поднимаясь на ноги. «Знаете ли вы, что пришлось вытерпеть мне и моей семье?» «Знаю!» — тут же отозвался старик. В его голосе не было и намека на насмешку. От такого утвердительного ответа турист опешил. «Знаю и готов возместить вашей семье моральный и материальный ущерб. В ближайшее время вас доставят обратно в город, а вот это окажется на вашем банковском счете». Кощей протянул Андрею листок бумаги, на котором значилась сумма, перекрывающая расходы семьи не только на злосчастный вояж, но и еще на 2 месяца сытой жизни. Немного по меркам города, но это лучше, чем ничего. Почувствовав, что визави пытается легко отделаться, Андрей решил идти до конца. «Так просто это не закончится», — заявил он как можно более уверенно. «По возвращении в город я пойду в полицию и напишу заявление». «И что же вы скажете?» — ядовито поинтересовался Кощей, не давая Андрею договорить. Тонкие губы старика тронула блеклая полуулыбка. «Правду! А теперь представьте, что вы будете рассказывать полиции. Что пробыли несколько дней в окружении сказочной братьи». «Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома», — передразнивая героя из романа Булгакова, пробасил Кощей и хмыкнул. «Вы думаете, вам поверят? Кто организовал фирму?» «Кощей. Где живет старушка-гид?» «В избе на курьих ножках, умеющий ходить». «А где же вы жили все эти дни?» «Да прямо на полянке, в пряничных домиках». Шизофрения, не иначе. Но и это еще не все, смакуя каждое слово, изрек Кощей. Еще ведь есть Белоснежка и 7 гномов-сектантов. Я расскажу вам, как все было на самом деле, дорогой вы мой человек. Приехали вы в лес дикарями, неподготовленные, наелись галлюциногенных грибов, и привиделись вам домики пряничные, гномы всякие и прочий сказочный антураж. «Не вы первые, друзья мои!» «Мерзавец! Подлец!» — завопил Андрей, выпитив грудь. «Молодой человек!» — голос Кощея сделался холодным, каркающим. «Я похож на ангела с нимбом и крылышками!» «Нет! И еще раз нет!» «Случилась неприятность, но мы все уладили. Дети целы, сектанты разогнаны. Приношу свои искренние извинения, но не более того. Сейчас произойдет следующее. Все вернутся в лагерь, разойдутся по своим пряничным жилищам, а утром решат оставаться в темном лесу до окончания путевки или же возвращаться в город. 4 я могу захватить с собой. У ворот базы меня ждет машина. Я вас по судам затаскаю». Захаров вскочил на ноги и шагнул к старику. «Засужу». «Вряд ли. Вы ведь подписывали очень много интересных документиков перед отъездом в темный лес. Помните, на каких бланках нацарапали свой автограф?» Осенью Настя пошла в первый класс. Счастливые родители долго бегали вокруг здания школы с видеокамерой, дабы запечатлеть важный этап в жизни своего чада. Потом была линейка, проводимая по какому-то недоразумению в душном спортзале, и первый урок, на котором малыши представлялись и рассказывали о своих семьях. Когда речь дошла до Насти Захаровой, и девочка заговорила в объектив видеокамеры, в классе, заполненном детьми и их родителями, воцарилась полная тишина. Люди с упоением слушали щебетание прелестного ребенка. А летом мы с папой и мамой ездили в сказочный лес. Там я познакомилась с веселым ежиком и настоящими гномами, а их сестренка Белоснежка взяла с меня честное девочковское слово, что на следующее лето я обязательно приеду к ней в гости. Она живет в лесу с гномами. Уже после торжественных мероприятий, просматривая отснятые видеоролики, Андрей удалил тот, на котором речь шла о поездке в темный лес. Ребенку пора забыть о случившемся. Да и самому Андрею лучше никогда не вспоминать произошедшее. Зимой семья Захаровых ездила в Москву. Поезд мчался мимо заснеженных лесов, позвякивала посуда, расставленная на столике купе. К этому моменту Настя уже не вспоминала ежа и лешего, а ее рисунки не изображали семерых уродцев и светловолосую девушку. Дочь забывала случившееся. Убаюканная перестуком колес, девочка дремала, а Андрей и Наталья смотрели в окантованное льдом окно. Снаружи мелькали занесенные снегом полустанки, небольшие поселки, а потом состав остановился на одной из станций. В коридоре вагона, поразительно похожей на утробу гномьей шахты, заголосили румяные продавщицы, предлагающие пассажирам бесполезную мелочевку. «Газетку не желаете?» Отодвинув дверную переборку, поинтересовалась одна из торгашек. Андрей вопросительно посмотрел на жену, так и внула. Чтобы не будить дочь, мужчина выскользнул в коридор и только после этого заговорил. «Парочку каких-нибудь газет в дорогу. Без разницы каких. Лучше со сканвордами». Продавщица принялась копаться в объемистой сумке и, наконец, извлекла из ее недр 2 свернутые газеты. На первой странице одной из них значилось «Горячие новости», но занесенная с мороза бумага была холодной, будто замороженный полуфабрикат, просящийся в микроволновку. «А еще есть книги», — прервала размышление покупателя розовощекая собеседница. «Все берут, всем нравится». «Какие именно?» Вновь последовало копание в бездонной сумке, и на свет Божий появились 2 книги в твердом переплете. На обложке одной из них был нарисован странного вида тип с короткоствольным автоматом в левой руке и искрящимся шаром в правой. «Сталкер», — прочел Захаров. «Нет, спасибо, я такое не читаю. А вторая?» Продавщица поудобнее повернула книгу, и Андрей обмер. С обложки на него смотрел серый волк. Надпись гласила «Как я обожаю бекон» или «Три поросенка». Побыстрее выбирайте, мужчина!» Торговка раздраженно огляделась. «Поезд 10 минут стоит». «Только газеты». Андрей выудил из кармана мелочь, сыпав блестящие монетки в пухлую ладонь продавщицы и вошел в купе. К чтению он приступил лишь час спустя. Отгадал несколько слов в сканворде, которые составители обозвали архисложным, потом пролистал страницы, на коих размещались новости о звездах шоу-бизнеса, и сам не заметил, как переключился на чтение рекламного блока. Пробежался взглядом по бесконечным предложениям пластиковых окон и межкомнатных дверей и, затаив дыхание, взглянул на рекламу московского цирка. Дрессированные львы, клоуны, рядом с ними фотография улыбающейся белокурой девушки и крепкого усатого карлика. Андрей не мог ошибиться. Это были Белоснежка и прораб Сергей. Жестами показав жене, какое из объявлений так его встревожило, Захаров передал газету супруге и снова отпрянул. На противоположной стороне страницы размещался небольшой рекламный блок, выполненный в серых тонах. «Туристическая фирма «Райский сад» приглашает вас», — прочел он и едва не взвыл. «Приезжайте с семьей, отдохните душой. Наш адрес в Москве». Конец. В конце-то концов. Вы слушали рассказ «Темный-темный лес». Автор Александр Тихонов. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2020 году. Читал Олег Шубин.